Глава 8. Потянувшись к недостижимому. Благополучно, ну или может не совсем благополучно, освоив прием паук, Харухира со своей командой возобновил ежедневные походы в шахты Сайрен. Ранта выучил заклинание рыцарей ужаса «Темный ужас», вселяющее во врагов страх перед темным богом Скалхейвом и лишающее их способности мыслить здраво. Похоже, эта способность могла оказаться при правильном применении очень полезной. Если, конечно, Ранта сможет применять ее правильно. Мокза вернулся из гильдии воинов с двойным приемом: выпадом вперед и выпадом отхода. Выпад вперед представлял из себя сравнительно глубокий выпад вперед, держа оружие одной рукой. А выпад отхода использовался при отступлении. Что-то вроде более скромной версии пустоты и подлости. Навыков Ранты для заманивания и сбивания с толку врагов. Шихору выучила заклинание «Теневые путы». Теневой элементаль этого заклинания размещается на земле и сковывает движение любого врага, наступившего на него. Впрочем, есть у этого заклинания и недостатки. Единовременно может существовать лишь один элементаль. Сильные враги могут вырваться из его пут, и он держит не более 25 секунд. Но как и в случае с тенью сна, это заклинание действует одинаково, вне зависимости от того, насколько противник хороший воин. Это заклинание скорее поддержки, а не атаки, но для Шихору оно подходит идеально. Юма научилась меткому броску. Она много практиковалась этому новому навыку метания кинжалов, выбирая самое разное оружие. Я освоила его весьма неплохо. Она даже сама купила себе набор метательных кинжалов. Ну, не совсем сама, по ее словам. Юма не знала, какой ножик выбрать. Так что учитель отвел Юма на рынок и сказал этот, этот или этот. И выбрать только один. Но зато он купил его и подарил Юме. И Юма была так рада. Конечно, Юма купила еще несколько. И на свои деньги. Похоже, учитель Юмы из гильдии охотников весьма привязался к ней, и Харухира не мог его за это винить. Мэри изучила заклинание магии света, свет правосудия. Это карающее заклинание атаковало врагов мощью бога света, Люмиариса. Оно действовало на близком расстоянии и наносило немного урона. Но зато движение цели ненадолго становились вялыми и замедленными. Мэри, вероятно, собиралась не сражаться с помощью этого заклинания непосредственно, а использовать его для поддержки Мокза и других бойцов ближнего боя. Теперь, когда каждый выучил новые навыки, боеспособность их команды определенно повысилась. В особенности, хорошим дополнением оказались теневые путы Шихору. «Шихору, здорово! Ты остановила старейшину на ходу!» Радостно выкрикнул Харухира. Они находились на третьем уровне шахт Сайрен, сражаясь с отрядом кобальдов, командовал которыми один из тех неприятных старейшин, что предпочитали стоять позади, раздавая приказы, а не сражаться на передовой. Не успел он сделать и шагу, как заклятие Шихору обездвижило его. Впрочем, он не мог лишь перемещаться, так что на его боеспособность командовать подчиненными это никак не повлияло. Но, похоже, старейшина запаниковал. «Сейчас! Расправимся с прихвостнями!» – прокричал Харухира. Ранта, впрочем, не нуждался в приказе. Или же, не обращая внимания на его отсутствие, уже бежал к кобальду А, вытянув вперед левую руку. «В бой вступает рыцарь ужаса! Во славу Скалхейла! Трепещите, еретики! Темный ужас!» Кобальда А окутал пурпурный туман и втянулся в его тело через нос и рот. Коротко взвыв, он дико прыгнул на Ранту. «Что?» Ранта тут же блокировал меч кобальда своим оружием. Но тот на этом не остановился. Враг осыпал Ранту безумным градом ударов. «Что за? Почему? Какого черта?» Ранта едва успевал защищаться. «Это должно не так действовать!» Однако он, похоже, и правда лишился способности трезво мыслить. Заметил Харухира. В конце концов, Ранта есть Ранта. Глупо было ожидать от него большего. Оставалось еще двое прихвостней. Мокза двигался к кобальду Б, а Юма к кобальду В. Но Мэри опередила их обоих. «О, свет, даруй нам божественную защиту Люмиариса! Свет правосудия!» Кобальда Б, готовившегося атаковать Мокза, омыл свет. Все его тело сотрясли дикие спазмы. «Спасибо!» Мокза тут же атаковал своим убойным ударом ярости. Кобальд Б рухнул, зарубленный на месте. И Мокза тут же направился помочь Юме. Это было очень в его стиле. Не использовать новые ненадежные приемы, если ситуация того не требует. «Похоже, выбора нет», – пробормотал Харухира, отправившись помочь Ранте. Когда он заходил за спину Кобальду А, его внезапно озарило. Навык Ранты «Темный ужас» предназначен не для того, чтобы пугать врагов, а для того, чтобы заставлять их слепо бросаться в контратаку, словно загнанная в угол крыса. Сам Ранта, разумеется, страдал от этого, но для Харухира это выгодно. Кобальд А концентрировался лишь на Ранте и не замечал больше ничего вокруг. Харухира с легкостью зашел Кобальду за спину и... Удар в спину? Нет. Можно ведь и попробовать паук. Харухира бросился на Кобальда А, на мгновение взяв в захват обе его руки. Это у Харухира получилось, но обездвижить также и ноги противника он пока не умел. Захватить только руки было гораздо проще. Он вонзил кинжал у основания шеи Кобальда, перерезал ему глотку и отпрыгнул назад. Кобальд А был пока не стопроцентно мертв. И хотя и маловероятно, но мог контратаковать, так что стоять рядом не стоило. Но Харухира отскочил не только из-за этого. «Получай!» – проорал Ранта, прыгая вперед и пронзая умирающего кобальда. И тут же добил его изо всех сил, вонзив меч в сердце. «Да, порог, есть порог!» – самодовольно завопил он. «Осторожнее, ты мог проткнуть и меня сквозь него!» – закричал Харухира. «Просто получил бы еще один порог, ха!» «Придурок». Впрочем, Харухира уже это знает. Нужно лишь вспомнить, что придурок остается придурком и не злиться так. Но Харухира был взбешен. Даже более чем взбешен. Возможно, стоит просто перестать сдерживать это чувство в себе. «И я!» Выкрикнула Юма, атакуя жатвой. И тут же добавляя след косым разрезом. Серия так опрокинула Кобальда В на землю. «Спасибо!» Удар ярости Мокза тут же прикончил врага. «Всех к старшине!» Прокричал Харухира, тут же смутившись из-за очевидности отданного им приказа. Но такие приказы также ободряют и поощряют командное взаимодействие. Да и не время стесняться. Старшина уже освободился от пут, и их команда двигалась уничтожить врага. Разумеется, старшина хочет жить и будет защищаться изо всех сил. Как же лучше расправиться с таким противником? Харухира и его друзья по своему опыту знали ответ. Четверо из них окружат его. Но вместо того, чтобы беспорядочно атаковать всем вместе, подождут атаки врага. Тот, кого он изберет своей целью, будет обороняться, а остальные контратакуют. Они повторят это снова и снова, пока враг не упадет мертвым. В результате они сразили старейшину, и никто из них не получил ран. Ранта вел себя по-прежнему сомнительным образом, но Харухира решил не обращать на это внимания. Все равно они одержали легкую победу. «Вам не надоело на этом уровне?» – спросил Ранта. «Эти враги слишком слабы. Пора двигаться дальше, на следующий». «Опять ты за свое», – вздохнул Харухира. Когда они одолели еще одного старшину и двоих его подчиненных, он по-прежнему не ощущал убежденности. Но завидев колодец, ведущий на четвертый уровень, Харухира всерьез задумался над вариантом спуститься ниже. Сегодня все сражались хорошо, и было бы неплохо продолжить успех. С другой стороны, он опасался, что сегодняшние победы вселили в них самоуверенность. Успехи могут с легкостью вскружить голову. Харухира, глядя на колодец, погрузился в раздумья. Он колебался, равно и желая, и не желая спускаться. «Когда ты уже наконец научишься решимости?» Требовательно спросил Ранта. И на этот раз, и только на этот, Харухира был вынужден признать его правоту. Он несколько превзошел даже собственную нерешительность. Что все остальные думают о таком лидере? Шихору и Могза выглядит беспокойно. Юма смотрит на него безо всякого выражения. Мэри, похоже, глубоко задумалась. Злится лишь Ранта. Так не пойдет. Когда надо принять решение, он должен его принять. Так что он его принял. «Давайте спустимся завтра», – объявил Харухира. «Чего?» – немедленно запротестовал Ранта. Харухира ожидал этого, но все равно ощутил раздражение. «Чего такого в том, чтобы пойти завтра?» – ответил он. «У нас будет время мысленно подготовиться, так что все в порядке». «Я уже мысленно готов». «Только ты, а остальные?» «То есть это моя вина, что я единственный готов, а все остальные поджали хвосты?» Сплюнул Ранта. «Чёрт, как же он бесит!» Харухира вот-вот взорвется от ярости. Он закрыл глаза и заставил себя глубоко вдохнуть. От бешенства никакого толку. Нужно контролировать себя. Точно, самоконтроль. Но почему? Почему из-за Ранты он должен прилагать столько усилий к этому, чтобы не выйти из себя? Это Ранта виноват, проклятый Ранта. Открыв глаза, Харухира не глядел на него. От одного вида лица Ранты весь самоконтроль может развеяться без следа. Я предлагаю сегодня закончить на третьем уровне и спуститься на четвертый завтра. Ранта против. Кто-нибудь еще поддерживает его? Все остальные согласились с Харухира. Он ожидал, что Ранта продолжит спорить. Но к его удивлению, тот просто пожал плечами и отступился. Харухира его совсем не понимал. О чем только Ранта думает? На пути назад они убили еще одного старшину и четверых кобальтов рабочих на третьем уровне. Не получив никаких ран и без проблем вернувшись в Артану. Сегодня они заработали сравнительно много. Пообедав, они все вместе направились выпить в таверну Шерри. К ним подсел Кикава. И разговор оживился. Они с Рантой, два сапога пара, сидели плечом к плечу и создавали впечатляющий шум. «Они сходятся характерами», – подумал Харухира. И чем больше он размышлял об этом, тем отчетливее осознавал, что никто, кроме него, не ссорится с Рантой так часто. Может, дело в том, что они не сходятся характерами? Харухира ушел из таверны вместе со всеми. Но на пути в общежитие, придумав предлог, вернулся обратно. Мэри сидела одна за дальним концом стойки. Заметив Харухира, она повернулась к нему. На секунду его посетила беспокойная мысль. Что делать, если Мэри попросит его уйти? Может, он и правда трус, как и говорил Ранта. Он определенно не храбрец, как ни посмотри. К счастью, его страхи оказались безосновательны. «Что такое?» Спросила его Мэри с легкой улыбкой. «А ничего особенного, просто... Можно присесть?» «Конечно». Харухира сел рядом с ней, заметив, что она снова держит в руках кружку медовухи. Он заказал то же самое и себе. В последнее время он ел и пил практически все, что хотел. Деньги его уже не заботили, и он уже начинал подумывать, не переехать ли куда-нибудь из ветхого общежития добровольческого корпуса. «А где ты живешь, Мэри?» Харухира запаниковал, беспокоясь, что его вопрос будет неправильно понят. «Нет, то есть, я имею в виду, нигде именно. Я просто думал, что, может, пора уже переселиться из общежития и... думал туда и, ну, ты знаешь, просто спросил для информации». «Я снимаю комнату в самом обычном общежитии на улице Каин», спокойно ответила Мэри. «Оно только для женщин, и я живу там с самого начала». «Ох, понятно». Харухира почувствовал, что со своими оправданиями вел себя как идиот. Будь поблизости дыра, он бы заполз туда. Или нет? Почувствовав выступившие на лбу бусинки пота, он, стараясь выглядеть естественно, смахнул их рукой. «Хм, неплохо, наверное. Могу представить, жить по соседству с парнями было бы, наверное, неуютно. Если вы решите переехать, я, наверное, могла бы представить Юме и Шихору хозяйки, предложила Мэри. «Да, им это, наверное, будет очень кстати. Впрочем, мы пока не решили переезжать. Мы даже это не обсуждали. Нас пока вполне устраивает старое общежитие. У него, конечно, есть серьезные недостатки, но мы привыкли». «Общежитие добровольческого корпуса». Мэри прикрыла глаза и отхлебнула из кружки. «Есть что вспомнить». «Наверняка она жила там еще вместе со своей первой командой. С теми, кого с ней больше нет. Но в последнее время там стало людно», — усмехнувшись, сказал Харухира. Он не собирался смеяться и не понимал, зачем так сделал. «Сейчас там поселились новоприбывшие. Впрочем, они живут довольно далеко от нас, так что мое с ними общение ограничивается приветствиями». «Какие они?» «Не такие, как Рэнджи», — ответил Харухира. «Ну и не такие ничтожества, как мы». «Думаю, не стоит так самоуничижительно относиться к самому себе». «Я что, произвожу такое впечатление?» «Да, немного». «Ну да, наверное». Харухира захотелось взяться за голову, но он ограничился просто взъерошиванием своих волос. «Это плохо. Хотел бы я быть более уверенным в себе, но, полагаю, я просто не такой человек». «Самоуверенный нахальный Хару?» Выражение лица Мэри смягчилось. «Да уж, это совсем не про тебя». «Да, я тоже так думаю. Ну вот, опять я за свое. Думаю, полагаю, наверное, так тоже плохо». «Тебе не кажется, что ты просто чересчур зацикливаешься? Слишком серьезно ко всему относишься». «Слишком серьезно? Зацикливаюсь? Я? Да не может быть». «И с Рантой тоже. Ты воспринимаешь его слишком серьезно. Потому вы с ним и ссоритесь постоянно», — указала Мэри. «А, понятно. Может, так оно и есть. Да. Мне нужно научиться пропускать мимо ушей то, что он говорит. Все так сложно, потому что ты хочешь найти идеальное решение. Думаю, с Рантой лучше вести себя легкомысленно. Побереги серьезность на тот случай, когда она действительно понадобится». «Легкомысленно». Харухира не считал себя тем, кто ко всему относится серьезно. Но когда от него, как от предводителя их команды, требовалось принять решение, он неизменно мучительно колебался над любой мелочью. Да, конечно, он изо всех сил старался все продумать, но, возможно, дело просто в том, что у него нет задатков лидера. Будь он прирожденным лидером, обладая он навыками вести за собой людей, ему не пришлось бы каждый раз погружаться в такие вот глубокие раздумья. А результат этих длительных размышлений каждый раз оказывался одинаков. Если найдется кто-то, кто сможет занять его место, Харухира поменялся бы с ним. Даже во время разговоров с Мэри он ощущал, что она наверняка подойдет на роль предводителя и справится лучше него. И испытывал искушение попросить ее об этом, но не просил. Он не мог заставить себя совершить настолько жалкий поступок. «Мэри, я хотел у тебя спросить». «Что?» «О шахтах Сайрон. Ты про...» Мэри, похоже, хотела сказать что-то еще, но резко оборвала себя. Начиная с завтрашнего дня, они спустятся на 4-й уровень, а потом однажды и на 5-й. Совсем как прежняя команда Мэри. Идя по их стопам, они наверняка рано или поздно достигнут того места, где погибли ее товарищи. Мэри придется снова побывать там. Харухира знал по личному опыту, насколько это может быть тяжело. Это горько и болезненно. Каждый раз, когда он возвращался на то место, чтобы наблюдать за гоблином-ватником и хабгоблином, злоба словно переполняла его изнутри. Невыносимые печали злоба. Покончив с врагами, они больше никогда не возвращались туда, где погиб Маната, всегда обходя то место стороной. Он забыл бы о самом его существовании, если бы мог. «Я просто думал, каково тебе снова работать в шахтах? Может, тебе слишком тяжело там? Ну, то есть, с виду не похоже, но...» «Это непросто», — проговорила Мэри сквозь сжатые губы. «Мне неприятно там находиться. И, наверное, всегда будет неприятно». «Я так и подумал». «Но Я должна это сделать. Мэри встряхнула головой. Нет, я хочу это сделать. Иначе я никогда не освобожусь от своего прошлого. Но мне не сделать это самой. И если я должна опереться на кого-то, то я хочу опереться на вас. На тебя и остальных. Потому что вы приняли меня как своего товарища и друга. Харухира почему-то был глубоко тронут этими словами. Нет, не почему-то. Он был счастлив. Мэри действительно полагается на них. Она считает Харухира и остальных своими друзьями и верит, что они ей помогут. И она вслух призналась ему в этом. Он чувствовал себя счастливейшим в мире человеком. «Извини, что доставляю такие проблемы», – добавила Мэри. Она произнесла это так трогательно, что Харухира захотелось ее обнять. Не то чтобы он на самом деле мог решиться на такой поступок, он не посмел бы. И вряд ли Мэри ждет от него чего-то такого. Но в этот момент она выглядела, несомненно, очень милой. И Харухира захотелось защитить ее. Насколько он вообще способен ее защитить, разумеется. Это не в тягость. С улыбкой заверил ее Харухира. Ему хотелось бы продемонстрировать ей, что на него можно положиться. Но это было бы совсем не в его характере. Но он может хотя бы попытаться немного развеять беспокойство Мэри. «Это вовсе не в тягость», – продолжил Харухира. «Мы поможем тебе всем, чем возможно. Ну, мы сделаем, что сможем. Если не сможем, значит не сможем. Но я сказал что-то не слишком крутое, да? Думаю, ты хорош таким, какой ты есть, Хару. Правда? Ты правда так думаешь?» И тут едва слышным шепотом, словно смущенно, Мэри произнесла «Спасибо». Ого, это прозвучало так, словно Харухира нравится ей. Но это невозможно. Он ведь не в ее вкусе, в конце концов.